Возгорается огонь, средоточие сфер в слияниях меж небом и землей. Срединность полосы, как и жизни нашей, бытующая бытность, хоралы оркестров мироздания, музыка, как и ритм в плеядах, в душах и сердцах мелодию утонченности находят. А ты стоишь у трона, у зеркальности глади космоса, где на вопрос сам уже притворяешь ответы. Тот, кто готов, тот и проходит во врата миров, от земных до горних, ибо нет времени, нет безликости, нет чудес. Все есть единство в пространстве, по приятию есть свершение.